и с некоторым опозданием упал под пол. Так что пьеса в конечном итоге закончилась благополучно. И публика была в восторге, устроила Ключику овацию, и он выходил несколько раз кланяться. Маленький, серенький, лобастенький слоненок, сияя славой. А я аккуратно дергал за веревку, раздвигая и задвигая самодельный занавес. Барышня, игравшая главную роль роковой женщины Ванды, помнится мне, выходя на вызовы, на глазах у всех поцеловала Ключику руку, что вызвало во мне жгучую зависть. Барышня-гимназистка была очень хорошенькая. Черт возьми, везет же этому Ключику. Что она в нем нашла, интересно? Пьеска так себе, под Пшебышевского, декаденщина, а сам Ключик просто серый слоненок. Вообще взаимная зависть крепче, чем любовь. Всю жизнь привязывал нас друг к другу, начиная с юности. Однажды Ключик сказал мне, что не знает более сильного двигателя творчества, чем зависть. Я бы согласился с этим, если бы не считал, что есть еще более могучая сила — любовь. Но не просто любовь, а любовь неразделенная, измена, или просто любовь неудачная. В особенности любовь ранняя, которая оставляет в сердце рубец на всю жизнь. В истоках творчества гения ищите измену или неразделенную любовь. Чем опаснее нанесенная рана, тем гениальнее творение художника, приводящее его в конце концов к самоуничтожению. Я не хочу приводить примеры, они слишком хорошо известны. Однако надо иметь в виду, что самоуничтожение не всегда самоубийство. Иногда оно принимает другие, более скрытые, но не менее ужасные формы. Дуэль Пушкина, уход Толстого из Ясной Поляны. Переживший рядом с Ключиком лучшую часть нашей жизни, я имел возможность не только наблюдать, но и участвовать в постоянных изменениях его гения, все время толкавшего его в пропасть. Я был так душевно с ним близок, что нанесенная ему некогда рана оставила шрам и в моем сердце. Я был свидетелем его любовной драмы, как бы незримой для окружающих. Ключик был скрытен и самолюбив. Он ничем не выдал своего отчаяния. Идеалом женщины для него всегда была Настасья Филипповна из «Идиота», с ее странной, неустроенной судьбой, с ее прекрасным, несколько скуластым лицом мещанской красавицы, с ее чисто русской сумасшедшенкой. Он так и не нашел в жизни своего литературного идеала. В жизни обычно все складывается вопреки мечтам. Подругой Ключика стала молоденькая, едва ли не 17-летняя, веселая девушка, хорошенькая и голубоглазая. Откуда она взялась, не имеет значения. Ее появление было предопределено. Только что, более чем с двухлетним опозданием, у нас окончательно установилась советская власть, и мы оказались в магнитном поле победившей революции, так решительно изменившей всю нашу жизнь. Впервые мы почувствовали себя освобожденными от всех тягот и предрассудков старого мира, от обязательств семейных, религиозных, даже моральных. Мы опьянели от воздуха свободы. Только права и никаких обязанностей. Мы не капиталисты, не помещики, не фабриканты, не кулаки. Мы дети мелких служащих, учителей, акцизных чиновников, ремесленников. Мы разночинцы. Нам нечего терять, даже цепей, которых у нас тоже не было. Революция открыла для нас неограниченные возможности. Может быть, мы излишне идеализировали революцию, не понимая, что и революция накладывает на человека обязательства, а полная химически чистая свобода настанет в мире еще не так-то скоро, лишь после того, когда на земном шаре разрушатся последние государства, и все народы распри позабыв в единую семью соединяться. Но тогда нам казалось, что мы уже согнули в этот отдаленный мир всеобщего счастья.